Кучум возвратился на место битвы и там в присутствии Сиита занимался 2 дня погребением мертвых тел. В 3-й день сел на коня и скрылся для истории. Остались только неверные слухи о бедственной его кончине. Пишут, что он, скитаясь в степях Верхнего Иртыша, в земле Калмыцкой и близ озера Заисан-Нора, похитив несколько лошадей, был гоним жителями из пустыни в пустыню, разбит на берегу озера Кургальчина и почти один явился в Улус-Нагай, который безжалостно умертвили слепого старца-изгнанника, сказав: «Отец твой нас грабил, а ты не лучше отца». Весть о сем происшествии обрадовала Москву и Россию. Борис с донесением Воейкова спешил ночью в монастырь к Ирине, любя делить с нею все чистые удовольствия державного сана. Истребление Кучума, первого и последнего царя сибирского, если не могуществом, то непреклонную твердостью в злосчастье достопамятного, как бы запечатлело для нас господство над полуночную Азию. В столице и во всех городах снова праздновали завоевание сего неизмеримого края звоном колокольным и молебнами. Воейкова наградили золотой медалью, а его сподвижников — деньгами. Велели привести знатных пленников в Москву и дали народу удовольствие видеть их торжественный въезд в январе 1599-го. Жены, дочери, невестки, сыновья Кучумовы, юноши Османак и Шаим, отрок Бабатша, младенцы Кумуш и Мала ехали в богатых резных санях. Царицы и царевны в шубах бархатных, атласных и камчатных, украшенных золотом, серебром и кружевом. Царевичи в ферезях багряных, на мехах драгоценных. Впереди и за ними множество всадников, детей боярских, по 2 в ряд, все в шубах собольях, с пищалями. Улицы были наполнены зрителями, россиянами и чужеземцами. Царицы царевичи разместили в особенных домах, купеческих и дворянских. Давали им содержание пристойное, но весьма умеренное. Наконец отпустили жены дочерей ханских в Касимов и в Бежецкий верх к царю Урас Магмету и к царевичу сибирскому Маметкулу, согласно желаниям тех и других. Сын Кучумов Абдул-Хаир, взятый в плен еще в 1591 году, принял тогда христианскую веру и был назван Андреем. С сего времени, уже не имея войны, но единственно усмиряя без важных усилий строптивость наших данников в Сибири и страхом или выгодами мирной деятельной власти, умножая число их, мы спокойно занимались там основанием новых городов. Верхотурья в 1598-м, Мангазеи и Туринска в 1600-м, Томска в 1604 годах. Населяли их людьми воинскими, семейными, особенно казаками литовскими или малороссийскими, и самых коренных жителей сибирских употребляли на ратные дела, вселяя в них усердие к службе льготую и честью, так что с величайшей ревностью содействовали нам в покорении своих единоземцев. Одним словом, если случай дал Иоанну Сибирь, то государственный ум Борисов надежно и прочно вместил ее в состав России.